Он стоял на ровном лугу в излучине реки, и сочная зелень травы, безмятежное плодородие окружающих полей резко контрастировали с суровыми холмами на заднем плане. Могучие дубы и вязы укрывали дом, а нижняя часть склона густо поросла соснами. Я направился к службам, как обычно, громким голосом возвещая о своем приезде. Подходить к двери дома, стучать и спрашивать хозяина не полагалось. Некоторые усматривали в таком вопросе завуалированное оскорбление. Хорошего фермера застать дома можно только за завтраком, обедом и ужином. Но на мои крики никто не отозвался, а потому я все-таки поднялся на крыльцо и постучал в дверь под потемневшей от времени каменной аркой. «Войдите!» — сказал чей-то голос. Я открыл дверь и очутился в огромной, выложенной широкими плитами кухне, где с потолка свисали окорока и большие куски копченой грудинки. Темноволосая девушка в клетчатой блузке и зеленых полотняных брюках месила тесто в квашне. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Извините, что я не могла вам открыть, но у меня неотложное дело». И подняла руки по локоть, выбеленные мукой. «Пустяки! Моя фамилия Хэрриот. Я приехал посмотреть теленка. Он, кажется, охромел?» «Да, мы думаем, что он сломал ногу. Наверное, на бегу неудачно ступил в ямку. Если вы минуту подождете, я вас провожу. Отец с работниками в поле. Да, кстати, я же не назвалась. Хелен Олдерсон». Она вымыла руки, вытерла их и достала пару резиновых сапожек. «Домеси тесто, Мэг, хорошо?» — сказала она старухе, которая вошла в кухню из внутренней двери. «Мне надо показать мистеру Хэрриоту теленка». Во дворе она со смехом обернулась ко мне. «Боюсь, нам придется порядочно прогуляться. Он в верхнем сарае. Вон там, видите?» Она указала на приземистое каменное строение почти у самой вершины холма. Как хорошо мне были знакомы эти верхние сараи, принадлежность любой фермы, расположенной в холмах. Взбираясь к ним, я успевал как следует размять ноги. Их использовали для хранения сена и разного инвентаря, а при необходимости в них укрывался скот с верхних пастбищ. Я посмотрел на девушку. «Ничего, я не против такой прогулки. Совсем не против». Мы пошли через луг к узенькому мосту через речку, и, переходя его следом за моей проводницей, я подумал, что новомодная манера женщин носить брюки во многих отношениях заслуживает полного одобрения, хотя и возмущает людей с консервативным взглядом. Тропинка вела вверх через сосновый лес, где между темными стволами дрожали узоры солнечного света. Шум реки замирал в отдалении, наши шаги неслышно ступали по ковру опавшей хвои, и прохладную тишину нарушали только птичьи трели. Мы шли быстро, и через 10 минут опять оказались под жаркими лучами солнца на открытом вересковом склоне. Тут тропа круто устремилась вверх, огибая каменные выступы. Я уже пыхтел, но девушка шагала по-прежнему легко и быстро. Наконец мы добрались до ровной вершины, и я с облегчением вновь увидел сарай. Приоткрыв створку двери, я с трудом рассмотрел своего пациента в полумраке, душном от аромата сена, громоздившегося до самого потолка. Теленок выглядел очень маленьким, и когда он попытался сделать несколько шагов на трех ногах, вид у него был самый жалобный. Одна из передних ног беспомощно болталась, задевая солому, усыпавшую пол. «Вы не подержите ему голову, пока я буду его осматривать?» — попросил я. Девушка умело ухватила теленка одной рукой под мордочку, другой — за ухо, Пока я ощупывал ногу, малыш весь дрожал, испуганный и несчастный.